Глава 38. Темный источник. Мария отошел и общался с кем-то отрывистыми короткими фразами по артефакту-передатчику. Очень дорогая вещь и очень редкая. Дядя до сих пор не сделал даже одну в семью, ибо не положено. Такие маленькие штучки можно было взять только в одном месте — в столице. Императорская семья давно взяла производство под полный контроль. Нет, я и не думала, что претор действует в одиночку, но столица... Кантор валялся на траве вместе со всеми и внимательно смотрел в мою сторону. Мне нужна была Марша. Надеюсь, базовый жестовый входит в обязательную домашнюю программу Фею, потому что в школе нам его не давали. Я сложила жест «Дар», «Включено». Марша отрицательно мотнула головой. Не поняла? Или нет отклика дара? Я повторила. «Дар? Дар, включено!» На этот раз Марша осторожно прикрыла глаза ресницами. «Храни великий, если это на самом деле так». Пальцы задвигались быстрее. «Круг разрушения. Круг сигнал. Мне все равно как, но пусть уничтожит. Спалит любую из линий лучей рунного круга. По моему сигналу». Марша медлила с ответом. «Но я не успела больше ничего». Мари закончил. «Хейли!» Я дождалась окончания разговора, чтобы спросить. «Есть необходимые жертвы», — он махнул в сторону девчонок. «И есть неучтенные. Хейли виноват сам». «Сам? А те, кто остался лежать снаружи лабиринта, ветераны, это необходимые или неучтенные? И как именно управляют пустыми? Когда мы активируем круг?» «Хочешь сделать это сама, чтобы вернуть долги?» Мари спрашивал с откровенным интересом. «Я хочу знать свое место в этом новом мире». «Меньше слов и только правду». Он усмехнулся, решительно качнув головой, и начал стягивать с пальцев кольца поочередно, бросая в траву под ногами. Оставил только два. «Интересно, одно из них — артефакт правды? А второе — то, что управляет подчинением или нет?» «Слушай!» — он раскинул руки в стороны. «Ты же можешь почувствовать!» Я вздрогнула. «Про эмпатический дар знает очень ограниченный круг людей». «Очень. Откуда это известно Марию? И что я должна услышать сейчас, если этот псаков дар отказывается работать по заказу? Щиты были сняты полностью, но я не могла уловить ни единой мысли и эмоции вокруг. Видимо, я выдала какую-то неправильную реакцию и должна была почувствовать что-то эпохальное, потому что Марий нахмурился, подошел ближе и встал на одно колено, бережно взяв мою левую руку. «Ты будешь хозяйкой этого предела». «Все они будут преклонять голову!» Он поцеловал кончики грязных пальцев и приложил их к колбу. «Республика даст нам шанс. У меня нет титула». «Это что сейчас было? Предложение?» «Как нормальная юная леди должна реагировать на такие вещи? Шанс? О каком шансе речь, если мы говорим о Блау? Стать хозяйкой предела ему следовало предложить Марше. Это из ее девичьих снов». Я помедлила и зарылась пальцами другой руки в седовласую шевелюру, осторожно погладив. Решение было правильным. Мари прикрыл от удовольствия глаза. «Я уже начал искать. Мы вместе обязательно найдем тех, кто виноват в смерти трибуна Блау». Он потерся колючей щекой о запястье. «Кто виноват в смерти трибуна Блау?» Я и так знала, кто виноват в смерти отца. Предполагала, почему он умер, и даже догадывалась, как. Но это касалось только рода Блау. Это одна из тех тайн, которая должна быть навсегда похоронена внутри семьи. Этим он подписал себе смертный приговор. Немедленно. Сейчас. Послав к псакам все прочие варианты развития событий. Не тем, что собрал кучку недоученных высших и активировал круг. По большому счету, мне было плевать на них. На всех вместе и каждого в отдельности. Выжить должны были я и Фэй-Фэй. Не тем, что предал легион и использовал подчинение, нет. Не следовало лезть в тайны рода Блау. Достаточно того, что Аксель сочувствует республиканцам. Марий должен умереть. Прямо сейчас. До того, как до него доберутся дознаватели и выпотрошат ему все мозги. Кто знает, сколько он успел накопать. Плевать на пустых и на подчинение. Марий должен замолчать. Навсегда. Поверх его головы я посмотрела на Маршу. Глаза в глаза. Будь готова, скоро. Согласна? Я задумалась и пропустила первую часть фразы. Машинально кивнула, соглашаясь. Кто в здравом уме стал бы возражать претору седьмого круга в такой ситуации? Лицо Марии осветилось. Он поднялся и, схватив меня за талию, закружил в воздухе. Что за манера так выражать эмоции? Мари кружил и счастливо смеялся, бормоча что-то несвязно романтичное. Я покрепче сжала руки и погладила шею, нащупав нитку пульса. Ту самую точку. Ниже на два пальца и сместить немного. Теперь отвлечь. Я притянула его голову, наклонив, и решительно поцеловала в губы. Вкус аларийского самогона обжег язык. Вторая рука нащупала подарок Акселя в волосах и... Я ударила. Ровно на два пальца ниже, в точку, где бешено гремел пульс. Мари захрипел, неверяще смотря мне в глаза. Его руки на моей шее сжались, сейчас задушит, и обмякли. Он улыбнулся кривой и немного сочувствующей улыбкой и рухнул на меня сверху, придавив всем весом. «Смотри!» Это было последнее, что он прохрипел из последних сил, пока кровь не хлынула горлом, заливая мне лицо. «Глаза в глаза! Смотри! Смотри! Смотри!» И я провалилась в темный омут. Псаковая эмпатия проснулась. Боль внутри была непереносимой. Мне казалось, что мое сердце замерзло, и его раздробили на мелкие осколки, которые крошевом царапали все внутри. Горела шея. Кровь хлестала горлом. Я умирала. Я задыхалась, я падала. Но самым страшным было не это. Мое чудо, моя звезда, моя религия, мое спасение остается одна. Без меня. Не помочь, не спасти. Не знает. Сердце останавливалось с частыми перебоями. Я пыталась бороться, поставить щит, найти обломки хоть чего-то, что удержало бы меня в этом шторме чужих эмоций, но я не могла. Марий любил меня. Марий любил меня. Он действительно любил меня. Так бывает с высшими. Чем больше круг силы, тем сильнее клин. Марий любил меня. Сердце отказывалось понимать, что это чужие эмоции. Что это не нашу душу растерзали на части. Не нас убили. Мы живы. Живы, живы, живы! Нет... Мы умерли. Тук. Движение крови в теле замедлялось вместе с короткими перерывами сокращений. Тук. Тук. Тук. И мы умерли. Вместе. Я видела со стороны тонкую руку с тяжелыми браслетами наручами в крови, запутавшуюся в седых волосах. Широко распахнутые в небо пустые глаза, навершие шпильки в виде клыка кобры, и как нефритовые подвески стали красными от стекающих по ним капель. Я видела вспыхнувшую пламенем девушку в стороне, всю с ног до головы, активно атакующий дар огня, дернувшихся по периметру легионеров, которые, наклонив пики, пошли вперед, и мальчика, красивого мальчика в синем кафтане, который кричал что-то беззвучно и пытался ползти вперед. Как же его зовут? Небо манило меня. Созвездия вспыхивали ярче и, казалось, звали. Ваю, Ваю, Ваю. Когда я собралась устремиться ввысь к самой яркой из звезд, чтобы, наконец, стать полностью свободной, меня резко дернуло изо всех сил и вернуло в тело. Задыхаюсь. Не могу сделать вдох. Тяжесть. Тяжесть придавила грудь. Боль. Непереносимая. Нестерпимая. Казалось, раскаленная лава разливается внутри и ползет, прожигая себе дорогу, прокладывая новые каналы и расширяя старые. Я чувствовала, как темная энергия прокладывает себе путь внутри. Формируя новые энергетические линии более плотного каркаса. Как расширяются меридианы, и растет объем силы, который проходит через хрупкое тело. Меня сейчас просто разорвет изнутри. Кровь хлынула горлом, и я закричала, захлебываясь прямо в ненавистное безжалостное небо, которое отказалось принимать меня к себе и сейчас смотрит, как я корчусь здесь внизу. Темный источник проснулся.